Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Баракаллаху фикум. На прошлом уроке начали разбирать хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху. Он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман раа минкум мункара фальюгайирху бияди, фаль-лям йастати фабилисани, фаль-лям йастати фабикальбихи, ва дзалика адъафу лиман». Пусть тот, кто из вас увидит порицаемый, изменит это собственноручно. Если уже он не сможет этого сделать, то пусть изменит это своим языком. А если не сможет этого, то пусть изменит своим сердцем, и будет это наиболее слабым проявлением веры. Мы, баракаллаху фикум, прочитали слова шейха Салиха аль-Шейха. Давайте теперь, баракаллаху фикум, познакомимся с теми полезными выводами, которые сделал шейх Утаймин, рахматуллахи алейхи, из этого хадиса. Первый шейх говорит: «Анна набия, саллаллаху алейхи вассаляма, валя джамиль умма идарат мункаран тугайирху». В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, приказал все свои общине: если она увидит что-то порицаемое, исправит это собственноручно. «Ля яхтаджу он накули», поэтому нет нужды говорить, «Ля будан якуна инду вавифа», чтобы нет нужды нам говорить, что исправление порицаемое требует от нас, чтобы мы занимали какой-то пост. «Эйда каля ахадун», если кто-то скажет: «Ман аль лязи амарака валяк», кто тебе приказал или кто тебе назначил, чтобы приказывать одобряемое, запрещать порицаемое. Якулю лягу, ты ему скажи: «Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ман раа минкум мункар», тот, кто увидит из вас. Второй: «Баракаллаху фикум, аннаху ля яджузу инкаруль мункар хатта ятаякканаль мункар». Недозволено исправлять мункар, порицаемое, до тех пор, пока человек не будет убежден в том, что то, что он собирается порицать, действительно является мункаром, порицаемой вещью. «Вадалика мин ваджайн», это с двух сторон. То есть, во-первых, он должен убедиться, что то, что он собирается изменить, действительно является чем-то порицаемым. Во-вторых, даже если он поймет, что это является порицаемым, он должен убедиться, является ли это порицаемым в отношении того, кто совершает это действие. Потому что иногда бывает, что какая-то вещь является сама по себе порицаемый, валякинну улягиса мункаром бенизба телефаль, однако в отношении определенной личности это не является порицаемой вещью. Мифалю залик, допустим, примером тому является что? Аляклю вашур фи рамадан. Принятие еды или же каких-то напитков во время месяца рамадана, то есть днем месяца рамадана. Аль аслю анну мункар, основа то, что подобно является порицаемым. Валякин кадля якуну мункаром фи хакки раджун би айни. Однако, может быть, это не является порицаемым в отношении определенной какой-то личности. «Ан якуна маридан яхиллю ляху льфитр», как, допустим, если этот человек будет больным, и ему дозволено не кушать, ой, дозволено не поститься. «Ау якуна мусафирин яхиллю ляху льфитр», или же, допустим, он путником является, ему дозволено не держать уразу. Третья польза: «Аннаху лябуддан якуну льмункар мункаран аль-мункару мункаран лядай джамия». Третий момент, баракалуфикум, что тот порицаемый поступок, который мы хотим изменить, баракалуфикум, действительно должен быть порицаемым у всех. Фаин кана мин аль-умур аль-хиляфи, если это относится к тому, в чем есть разногласие, фаин науля юнкер аляман яран науля себе мункер. Он не должен порицать этот мункар тому, кто не считает это мункаром. «Илля иза канат аль-хиляфу даифан ля кимата ля». Исключением является то, что то, в чем слабое разногласие, то есть такое разногласие, на которое даже, которое не имеет никакой цены. «Файно юнкару аль-альфайль», то можно делать инкар тому, кто совершает его. «Вакад хиль», некоторые сказали. «Валяйся куллю хиляфин джаа муатабаран илля хиляфан ляху хаздун минан надари». И не каждый хиляф, то есть упомянутый, с ним стоит считаться, не считая того разногласия, на которого, то есть, ну, есть удел, чтобы на него обратить внимание. «Фаляурайта раджу накаля лахмель ибль вакама юсалли». Если ты увидишь, как какой-то человек поел верблюжатину, встал и начал молиться. «Фаля тункер алей», не исправляй его, или не ругай его, или не порицай его. «Ляннуль масаля хиляфия», потому что в этом вопросе есть разногласия. «Фабаду ляма яраннаху яджибу люду минакль лахмель ибль». Некоторые ученые считают, что является обязательным совершением овения после принятия в пищу мяса верблюжатины. «Вабадум ля ярагада», другие не считают этого. «Валяки лябаса ан набхат ау ан табхат маху ва тубайн ля ульхак». Однако нет проблем в том, что если ты вместе с ним начнешь изучать этот вопрос и разъяснить ему истину. Если ты увидишь, как один человек, допустим, продал 10 бумажных купюр, 10 реал в бумажных купюрах за 11 реал в бумажных купюр. Альтункер алейхи ауля тункер. Порицать такого человека или не порицать? Альджавабуля ункер. Я не буду порицать. Ляннабар ламай ранна хаваджайз. Потому что некоторые ученые считают, что это дозволено. Ванна уля риба филяурака. То, что риба в бумажках не бывает. Валякину байена лягу фильму накашать. Анна хава мункер. Однако, начав с ним разговаривать, я ему разъясню, что это порицаемо. Валягада факис. Исходя из этого, уже сделал сравнение. Фаин каля кайль, если же кто-то скажет, мама укиф мин аль авам, а как нам себя вести с общими массами людей? То есть сейчас все, что шейх сказал, это себя как вести с требующими знаний. Лянна талиб аль альм яра хаза рай фаля нункер алей. Потому что, допустим, если требующий знаний придерживается того или иного мнения, то мы не будем его порицать. Валякин галь на куль лявам и таби у машиту мин аль нас, а что касается людей, нам, простых людей, им тоже надо сказать, следуйте за кем желаете из людей. Аджавабу ля. Ответ нет. Аль-вам сабилиум сабиль улямайхим. То есть путь общих масс людей, путь их ученых. Лянна уляфути халь-амия ан ятахайра фи маша минакваля л-уляма хасалят л-фауда л-латиля нихайля. Потому что если открыть дверь общим массам мусульман, чтобы они сами себе выбирали, что пожелает из слов ученых, то начнется анархия, у которой не будет конца. Фанакуль, поэтому мы ему говорим. Анта амиюн фи балядин яраль уляман на хаза шай харам. Ты, допустим, из общих масс мусульман и живешь в той стране, где ученые считают такую-то, такую-то вещь запретной. «Ля накбаль минка такуль» – мы не будем принимать твое мнение и говорить «Ана мукалидун ля алим ильфулян», если есть за таким-то ученым, а алим ильфулян или за другим ученым, то есть который не относится к этой стране. «Вагуа каулю фальюгайиргу» – дальше. «Вагаль каулю» – также слова пророка. «Фальюгайиргу биядиги алей тляки». Пусть изменит собственноручно. Это говорит не обусловлено ничем. Бимана он кудра югайр аля куль халь. То есть, если он может это исправить, он по-любому должен исправлять. Джавабуля, шей говорит нет. Идахафа фидалька фитна фаля югайр. Если он боится, что будет какая-то смута, то пусть не меняет. Ляннал мафасит юдрау аляга биаднага. Потому что, баракалуфикум, если в совершении чего-то есть какой-то вред, то нам надо избежать наибольший вред, совершая то, в чем меньше вреда. Камалеукана ярамункаран яхсуль мимбадлю мара. Как, допустим, какой-то человек видит что-то порицаемое, которое исходит от некоторых правителей. Ваялям он науляугайера бияди и стата. И знает, что если он начнет исправлять это своей рукой, этот мункар, то у него получится это сделать. Валякинна уясулю бидалька фитна. Однако после этого может начаться какая-то смута. Имма алейхи гуа, либо он сам пострадает, ва имма аля ахли, либо пострадает его семья, ва имма аля куранайхи, либо его товарищи пострадают, мимман юшарикунау фидава, валь амр бин маруф валь мункар, то есть его товарищи, которые вместе с ним призывают, занимаются приказом одобряемым и запретом порицаемым. Фагуна накуль, здесь мы говорим, ин хифта фитна фаля тугайр, если ты боишься какой-то смуты, то не меняй. Бекаули Тааля, как на это указывают слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, «Валя тасубу лязина ядуна мин дуни ля». Не поносите тех, кому они взывают помимо Всевышнего Аллаха, то есть многобожники. «Фаясубу Аллаха адвам бигайри илм», иначе они начнут поносить Всевышнего Аллаха, проявляя вражду, вражду и беззнание. Четвертая файда баракалуфикум анальяд ги аля тульфель. Указание на то, что рука является баракалуфикум предметом действия. Лякаулю фальюгайиргу бияди, пусть исправит это рукой. Ляннал галиба анналь амаль бильяд, потому что в основном человек все свои поступки совершает своими руками. Валидалька тудафуля амаль иляль айди фи кафир минан нусус, и поэтому во многих текстах шариатских, будь это Куран или Сунна, делами описаны что? Руки. Фабима касабат айдикум, Всевышний Аллах сказал, по причине того, что сделали ваши руки. Валь мураду бима касабат би айдикум, варджулякум, ваюникум, ваазаникум. То есть здесь в этом аяте, то есть сура подразумевается не только руки, а за то, что сделали ваши руки, ваши ноги, ваши глаза или ваши уши. Пятое. «Анна уляйса фиддини мин харач» – в религии нет никаких затруднений. «Ванна львуджуба машрутун бистита» – и то, что обязательность выполнения какого-то обряда обусловлена наличием возможности совершить это. Аллах Субхану Тааля говорит, пророк Саласам, потому что сказал, «Фаиллям естаты фабилисани», если не может, то пусть это исправит своим языком. «Фаде кайда амма фи шариат» является общим правилом в шариате. «Каля Аллаху Тааля», Всевышний Аллах говорит, «Фаттакуллах мастататум», бойтесь Аллаха по мере возможности. «Вакаля азза ваджалля», также Всевышний Аллах сказал, «Ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха». Аллах не обязывает душу ничем, кроме того, что она может совершить. Вакали Набию саллаллаху алейхи вассалям, также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ма нахайтукум анху фаджтанибу», то, что я вам запретил, сторонитесь, «Ва ма амартукум бихи фату мингу мастатату», а то, что я приказал, делайте по мере возможности. «Ададахлюм фиитариль аман надина юсра», все это входит в общее понятие, то, что религия – это легкость. Шестой баракалуфику манналинсан идалям естатеан югайрабият, то, что человек, если не может что-то исправить своей рукой, валя билисан, и не может исправить своим языком, фальюгайрабилькаль, пусть изменит своим сердцем. Вадалика, каким образом? Вадалика бикарахатиль мункар, то есть проив или чувствуя неприязнь к этой порицаемой вещи. Ваазимати яляннагумата кадира аля инкариги, и чтобы человек решился, то есть решил сам для себя, что как только у него получится, или как только у него появится возможность исправить этот мункар, билисания уяди и фай, будь это языком или рукой, он обязательно это сделает. Каймкаля кайль, если же кто-то скажет, альякфи финкариль кальбан яжиса линсану или ахль мункар ваякулю анакаригум бекальби, достаточно ли говорить, то есть там, достаточно ли в порицании сердцем, допустим, если кто-то сидит с людьми, которые совершают что-то порицаемое, и считать, что я чувствую неприязнь в своем сердце, и при этом продолжать находиться вместе с ними, а джавабуля, шей говорит, ответ нет, конечно, лянна уля усада канна укаригум бихальби мабак ямагу, потому что если бы он был правдив в том, что его сердце чувствует к этому неприязнь, то он не остался бы с ними, валя фаракагум, обязательно бы расстался бы с ними, илля ида акрагугу, если только они его не заставили, фахина идин якуну маадуран, тогда у него есть оправдание. Седьмая файда баракулуфику манналиль кальби амаль, то, что сердце тоже, от сердца тоже исходят дела. То есть у нас есть дела органов и есть дела сердец. Якаули саллаллаху алейхиссалям, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, фаиллям естате фаби кальби, если не может исправить языком, то пусть исправит своим сердцем. То есть исправление приписал чему? Сердцу. Атфан аля каулии, то есть упомянул это после соединения союза, фальюгаиргу бияди вагуа кадалик, пусть исправит своей рукой, так оно и есть. Фалькальбу лягу каулин ва лягу амаль, то есть у сердца есть как речь, так и есть дело. Вакаулюгу акидатугу, то есть дела, слова сердца это и убеждение. Слова сердца это что? Его убеждение. Ваамалюгу харакатугу биниети наураджа ухауфу гайдаль. А дела сердца это движение его, то есть будь это намерение, или же надежда, или же страх и так далее и тому подобное. Восьмое. То есть понятно, да, разница между делом сердца и делом языка. Вот точно так же у нас речь есть речь языка и речь сердца. То есть речь языка это то, что подкрепляется, есть речь языка, то, что исходит из языка. Бараклофикум. А если же человек говорит что-то, и сердце его убеждено в том, что он говорит, то у него исходит и речь языка, и речь сердца. И поэтому что я сказал, что речь каулю кальп это что? Акида. Восьмое баракалуфику манналь иман амаль ванния, то, что дела – это намерение и дела. То, что иман, вера – это намерение и дела. То есть это одно из высказаний. То кто-то говорит амаль ния, кто-то говорит каулюн ва амаль, кто-то говорит каулюн амаль ва атикад. Одно другому не противоречит баракалуфик. Лянна набия салаллаху алейхи вассалям джааля хазиль маратибин аль иман, потому что пророк салаллаху алейхи вассалям все эти степени, то есть изменение рукой, изменение языком, изменение сердцем, назвал все это чем? Иманом. Вот тагир биляда амаль. Поэтому изменить рукой это дела. Уабилисана амаль. Изменить языком это дела. Уабилкальб ния. Изменить сердцем это тоже дело, которое называется как ния. Вагу казалик, так оно есть. Фалиману ешмалю джамиля амаль. Поэтому иман охватывает собой все дела. Валяйса хасам биля акидати факат. То есть иман не ограничивается только акидой. Или каули Наби Саласам, потому что пророк Саласам сказал, «Алиману бида усабауна шоба». Иман это 70 с лишним степеней. А у кали ситуна шоба. Или же 60 с лишним степеней. А'ляха каулю ля илях лалла, самая высочайшая степень имана, это слова ля илях лалла, у одна лиматату ля дани тарих, лиматату ля дани тарих, самая низкая степень имана, это убирать мусор с дороги. Факаулю ля илях лалла каулю лисан, поэтому слова ля илях лалла, это является речью языка, или то, что произносит язык. Ваиматату ля дани тарих фиалю джаварих, убирать мусор с дороги, это что у тебя? Действия органов. Вальхая хаза амалю кальб мин аль-иман. И стеснительность – это дело сердца, тоже относится к иман. Вот важную, очень-очень важную вещь сейчас упомянет. Шейх скажет, «Валя хаджатан накулю мая дуру лян байна шабабу аталивателя». И нет никакой нужды. И нет никакой нужды говорить то, что сейчас происходит между молодыми ребятами и требующими знания. А это какие разговоры? «Халя амаль мин камали лимана у мин сихати лиман». То есть дела являются условием полноты имана или условием действительности имана. Хаза суаль ля даиля. У этого вопроса нет никакой нужды. Айю инсан яс алюк ваякуль. Любой человек, который придет к тебе и начнет говорить. Халя амаль шарту ли камали лимана у шарту ли сихати лиман. Дела являются условием полноты веры, то есть дела органов имеет в виду, или же являются условием действительности веры. Такулю лягу, ты ему скажи, ас-сахаба ради Аллаху аншрафу минк, сподвижники, да будет довольным Аллах, были почетнее тебя, ва а'ляму минк, и знали больше тебя, ва ахрасу минк аль-хайр, и сильнее тебя стремились к добру. Ва лям ясалю расуля Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям хаза суаль, и они не задавали проксосам подобный вопрос. Изан ясау кама ясаухум, поэтому ограничься тем, чем ограничились они. Иза далля далилю налянна хаза вляхруджу биги алинсану мин алислам сара шартан лисихати лиман. Если какой-то довод указывает на то, что совершая какое-то дело, человек выходит из ислама, то это указывает на то, что это дело является условием имана. Является условием имана. Файда далля далилю налянна гуляя хруджу сара шартан камаль. Если указывает дали на то, что не выходит из ислама, то это является указанием на то, что это является условием полноты имана. Вон тагль мауду, вот и вся тема закончилась. Амман тухауль аль-ахзу ар-рат ван-низа, что касается того, кто начинает говорить, опровергать, спорить. Сумма ман халифа какульта хаза мурджии, потом тот, кто тебе противоречит, начинаешь называть его мурджиитом. Ваман вафака карадита ангу, а тот, кто с тобой согласен, с тем ты доволен. Ваинзада, а если же он добавит факульта хаза мин аль-хаварич, нет, он наоборот из хариджитов. Вахаза гайру сахих, все это неправильно. Валидалика машурат или шабаб, валитуляб аль-илм, поэтому моим советом, молодым ребятам и требующим знаниям, или мой совет молодым ребятам и требующим знания, ан яда уль-бах фи хаза аль-мауду, чтобы они оставили ковыряние в этой теме. Ван накули, мы должны ограничиваться маджа аля Аллаху тааля шартан лисихати лиман, то, что Всевышний Аллах субханаху или его посланник сделали условием для действительности имана, ва бакайхи фахуа шарт, и чтобы этот иман оставался, это является условием, то есть условием действительности. Ва маля, а то, что не сделал таком фаля, то нет. Ва нахсилю мауду, и этим самым закроем тему. Фаинкаля кайль, если же кто-то скажет, каулюху фальюгайиргу бияди хальхаза ликулли инсан, что касается слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пусть исправит это своей рукой, это касается каждого человека. Фаджавабу захиру аль-хадис анна ликулли инсан раа мункар. Внешний хадис указывает на то, что это касается каждого человека без исключения, который увидит своими глазами, что порицаемую вещь. Валякин зараджан аль-кавайди аль-амма, однако, если мы вернемся к общим правилам, то мы видим, что это не касается каждого человека поголовно, особенно в наше время. Потому что если мы скажем, что это касается всех без исключения, тогда может быть так, что каждый человек, который увидит какую-то вещь, считая ее порицаемой, пойдет, отправится и начнет ее исправлять, а может быть это не является мункаром, или же, как начальщик говорил, мункаром в отношении определенной личности, то это приведет к анархии среди людей. Наам, да, говорит, Раиль байт ястатэ он югайр бияде. Хозяин дома или смотритель дома может исправить что-то своей рукой. Ляннагу Раиль байт, потому что он смотритель в своем доме. Точно так же, как главный, допустим, смотритель, как президент или король и так далее и тому подобное, или тот, кто чуть ниже него, тоже может исправить рукой. И надо знать анальмаратиб и саляса, то, что у нас есть три степени. Давату амр тагир, то есть первый это приказ, второй, первый это призыв, второй приказ, третье изменение. Фадават он якума даиф иль маджид, то есть что такое дава, призыв, это когда призывающий встает в мечети, ауфи айи маканин, или же в других каких-то местах, яджму нас, юбайин лягуму шар, то он собирает людей и начинает им разъяснять, что является злом, юхавиругум мингу, и начинает предостерегать людей от этого зла, ваюбайину лягуму лхайр, и также разъясняет им добро, ваюрагибум фи, или же побуждает к нему. Что касается того, кто приказывает одобряемое или запрещает порицаемое, это тот, кто приказывает людям и говорит «делайте». А у янгагум ваякулю лягум ля тафалю, лишь запрещает им говорить «не делайте». То есть в этом, у этого человека есть некая часть управления над теми людьми, которые ему приказывает или же запрещает. Валь мугайр, третья степень, голь дази югайру бинавси, это тот, кто изменяет собственноручно. И дара анаса лям естаджибу лидавати, если он видит, что люди не отвечают на его призыв, валя ли амриги ванаги, ни его приказом, ни его запретом. Валлаху ль муаффик, Аллах спонтали, тот, кто дает тауфик. На этом закончился 34-й хадис. Баракаллаху фикум ва джазакум Аллаху хайр.